Голограммер транслировал одну проекцию за другой. Эледа отсматривала на перемотке уже третий или четвертый час записей. За это время не по возрасту мелкая, тощая и прыткая девчонка успела повзрослеть и вытянуться. Волосы у нее отросли, а из беснующейся злобной твари она превратилась в инфантильного подростка, изо дня в день либо поглощающего книги, либо просматривающего древние фильмы и мыльные оперы. Как водится, базис закладывали самый гуманистический. Что еще нужно, чтобы создать примерного работягу? Низкий уровень агрессии, смирение, неконфликтность, ответственность, порядочность, граничащую с идиотизмом, жалостливость. Кое с чем Оледа бы поспорила, но образец номер 2068 и впрямь был крайне буйным, поэтому понятно, что программисты перестраховывались. В итоге дерзкую уличную дрянь превратили в затюканную овцу. Овца мучилась головными болями, кротко принимала пилюльки, шептала на сеансах терапии о том, как себя чувствует, ела, что давали, то есть безвкусную синтетическую бурду, и читала, что подсовывали, то есть возвышенную классику. Похоже, книги заменили ей провал в памяти длиной то ли в 12, то ли в 13 лет. Иногда овца смотрела в одну точку, и это могло продолжаться часами. Иногда металась во сне, но никогда не плакала. В общем и целом, ничего интересного. Записи велись для фиксации психологических перемен. Но перемен, как верно заметил Спайк Дэвидсон, не было. Образец номер 2068 словно остановился в эмоциональном развитии. Неудивительно, что его вышвырнули отсюда пинком под зад в самый дрянной из имевшихся интернатов. Конечно, в результате перепрограммирования и произошедшего впоследствии сбоя мы были вынуждены констатировать неудачу. Но был один, безусловно, положительный момент. В процессе эксперимента у образца обнаружился забавный побочный эффект – фотографическая память. К сожалению, соответствующую программу мы закрыли за полгода до этого, однако неожиданное свойство памяти позволило счесть образец не совсем безнадежным. Школьный курс, необходимый для ее возраста, девочка освоила буквально за считанные месяцы. Здоровьем обладала крепким. В общем, решили, что на выполнение простейших производственных задач вполне сгодится. Эледа хмыкнула про себя и спросила. «А какие-то еще побочные эффекты от вашей работы могут быть?» Собеседник развел руками. «Стандартные. Обычно продолжительность жизни у людей с такой трансформацией сознания весьма низкая. 10-15 лет после проведенных манипуляций. Сами понимаете, вторжение в чужой разум и тем более внесение в него изменений чреваты. К тому же у перепрошитых образцов редко, но случаются срывы, которые переходят в разного рода тяжелые психические отклонения, например, в аутизм или кататонический ступор». Агент Лэнгли постучал пальцами по подлокотнику кресла и спросил, «А бывали случаи, когда к образцам возвращалась память? Полностью или частично? Насколько это возможно?» Спайк Дэвидсон покачал головой. «Не насколько. Автобиографическая память не вернется, поскольку стерта. Ее нет. Если какие-то обрывки сохранились, то могут всплыть короткими вспышками на рефлекторном уровне, при определенных ассоциативных условиях, что, в свою очередь, лишь ускорит процесс самоуничтожения. Семантическая память, конечно, в норме, моторная память частично сохранена, полное же возвращение замененной личности исключено. Если подобное случится, предположим, невозможное, образец умрет от обширного кровоизлияния в мозг». Мисс Ховерс подалась вперед. «Вы говорите при определенных ассоциативных условиях. Какого рода условия имеются в виду?» Инженер повел бровями. «Ну, скажем, погружение в непривычную враждебную среду. Или, наоборот, возвращение в исходную. Эффект дежавю может что-то пробудить. Вполне. Но это чревато возникновением серьезных побочных эффектов. Головными болями, носовыми кровотечениями, потерей ориентации. Как итог, мозг не выдержит нагрузки. Чем больше эпизодических воспоминаний всплывет, тем выше риск развития отклонений. Вообще, скажу вам честно, попади к нам данный биоматериал в более зрелом возрасте. С ним обращались бы куда бережнее, и процесса киборгизации он бы не избежал. Но в данном случае, в пубертатном периоде, с такой нестабильной травмированной психикой...» После этого разговора Эледа и села за просмотр архивных записей. Села из чистого упрямства и желания понять, что же представляет собой Айя Гелан. На поверку оказалось ничего. Безусловно, она была куда как интересно до нейропрограммирования и переработки сознания. То, что получилось после, правильнее было бы назвать биоматериалом, созданную инженерами Аю Гилан, нежели девчонку, из которой ее сотворили. Больше в интернате номер 47 для детей с задержкой в развитии делать было нечего. Обратную дорогу Эледа провела в размышлениях, глядя в иллюминатор. По возвращении в интернат номер 18 агент Ховер с совершеннейшей задумчивости приняла душ, переоделась и собрала вещи. Дальше находиться на месте происшествия было бессмысленно. Оставалось лишь дождаться доклада Батча, который активно напрягал свои связи в корпусе карателей, разыскивая Паркера Оутса. Эледа как раз закончила со сборами, когда телохранитель постучал в дверь и прямо с порога, крайне довольный собой, сообщил. «Есть! Нашел! Паркер Оутс сейчас в отпуске, но я сконтачился с ним по видеосвязи». «Идем!» — щелкнула пальцами Эледа. «Расскажешь? И сразу после этого вылетаем. Я хочу, наконец, попасть домой. К родной кровати, ванной, камину, хорошему горячему чаю и панорамному окну на ночной город». Замялся Батч. «А Винс?» «Что Винс?» — холодно спросила девушка. «Он-то здесь при чем?» «Разве мы не будем его дожидаться?» — осторожно поинтересовался собеседник. «Батч, у тебя на антресолях совсем пусто?» Агент Ховерс постучал от телохранителя пальцем по лбу. «Вроде бы это Винсент у меня в телохранителях, а не я у него». «Ну...» «Вперед!» Эледа указала глазами на дверь. «И лучше не беси меня. Вот сейчас совсем неудачный для этого момент. А еще головой думай. Винс уж точно не через этот убогий интернат выходить будет». Агент Лэнгли в директорском кабинете тоже заканчивал сборы. Выслушивал доклады подчиненных, раздавал последние указания. Мисс Ховерс и ее сопровождающему он лишь указал взглядом на свободные стулья, предлагая подождать. Когда интернатские сотрудники наконец-то разошлись, Джет повернулся к напарнице. «Мистеру Фейну удалось что-то узнать, правильно понимаю?» «Правильно». «Батч», — повернулась девушка к телохранителю, — «рассказывай». «Я связался с Паркером Оутсом», — бодро заговорил каратель. «Ту девчонку он прекрасно помнит и весьма эмоционально про нее рассказал. Если кратко, рыжую и правда нашли в секторе 116. Как она мимо заслонов Бонс пробралась, кто знает, может, откупилась чем. Может, незаметно проскользнуть сумела, может, грохнула кого. Она и на Паркера напала, видать, из отчаяния. Говорит, выстрелила почти в упор, броник спас. А вот экспресс-прибор для медицинского освидетельствования вторым выстрелом разнесла в клочья. В общем, мужик в рубашке родился. Дальше все было просто. Вырубил ее, в наручники заковал, на плечо закинул и донес до ближайшего санпоста, где передал медикам, чтобы сами обследовали, сгодится или нет, как биоматериал. Ему-то базовые показатели проверять уже нечем было. Чего еще? А, сказал, оружием пользоваться умело, драться тоже, но слабое. Может, голодала, может, на наркоте торчала. Вроде пока крутил, заметил синяки от уколов, но не уверен. Одета была во взрослые шмотки, благо лет стояло. Собственно, вот и все». Джет усмехнулся. «Не густо, но лучше, чем совсем ничего». Эледа задумчиво потерла подбородок. «Да уж. Батч, выйди на минуту». Телохранитель повиновался, и едва дверь за ним хлопнула, девушка обернулась к Лэнгли. «Будем надеяться, что Винс окажется в той же мере удачлив, в какой нагл. И все-таки моя теория относительно Марионетти...» Ее собеседник вкратчиво произнес. «Мисс Ховерс, вы так обворожительны, когда поглощены делом. Я жалею, что этот вечер уже заканчивается. Кстати, неужели больше не будет ни шпилек, ни едкостей, а сплошной официоз и удержание профессиональной дистанции?» Девушка вскинула бровь. «Агент, поверьте, вы от меня еще натерпитесь. Просто я пока не решила, как именно. Но коварные планы уже зреют». «Мисс Ховерс, между прочим, вы очень везучая», насмешливо сказал Джет, беря со стола кейс. «Да?» — удивилась собеседница. «И в чем сейчас моя везучесть заключается?» Лэнгли показал глазами на потолок. «В том, что здесь всюду камера, коллега. Исключительно это обстоятельство вас сейчас спасает».